Глава вторая, в которой герои принимают не за того. Самая неправильная и пугающая ночь Ероха последнего столетия, несмотря на все страхи и опасения, закончилась весьма быстро. Вопреки многим жутким прогнозам, первые признаки прекращения пространственных искажений и схлопывания межмировых лазеек появились уже через 3 часа после начала сопряжения с пеклом. А уже к утру следующего дня реальность Мритлока вернулась к обычному состоянию. Все, что оставалось людям, это исправлять последствия случившейся катастрофы и ждать следующего ее прихода. Как ни удивительно, но полоса фатального невезения, в которую вляпался Малк в самом начале ночи, после убийства гусеницы, словно бы сошла на нет. И рассвет в компании леди Морой и ее слуги он встретил относительно целым, здоровым и весьма оптимистично смотрящим на жизнь. Правда, ему пришлось пережить настоящую осаду со стороны блондинки, словно задавшейся целью исследовать пределы его стойкости и крепости воли. Но на фоне перспективы погибнуть в когтях демонов это была сущая ерунда. В конце концов, подобное внимание Малку даже льстило. И пусть поведение Терри было относительно приличным, хотя и на грани общественной морали, но все равно мало кто из парней мог похвастаться тем, что с ним флиртовала настоящая красавица. И еще меньше тех, кто устоял перед соблазном. Другое дело, что Малк трезво оценивал свою внешность и перспективность, а потому и к активности леди Морой отнесся весьма подозрительно. Но, положа руку на сердце, даже со всей его осторожностью, без подруги убедительно изображать хладнокровие у него могло и не получиться. Однако рано или поздно заканчивается любое испытание. Прошла ночь, а вместе с ней и проверка выдержки Малка. И судя по тому, что с леди Морой они расстались, если не друзьями, то людьми хорошо знакомыми и примерно представляющими, кто чего стоит, девушку Малк не разочаровал. Леди Морой даже была столь любезна, что когда с рассветом они покинули храм Архонта, подбросила Малка на своем паромобиле до его дома. А на прощание с напутствием не забывать вручила свою визитку. Аккуратно обрезанный прямоугольник из белой бумаги с золотым тиснением, пахнущий ее духами и одним своим видом, говорящим о богатстве владелицы и ее принадлежности к высшему свету. «Я вроде говорил, что нуждаюсь в покровителях, да?» – пробормотал Малк, неловко зажав в руке визитку и с мрачным видом уставившись вслед отъезжающему паромобилю. На отсутствие связи сетовал, нужных знакомств. «Ну так вот они. Получите и распишитесь. Вот только есть подозрение, что меня принимают за кого-то не того. Или мне кажется?» В любом случае, это не проблема, о которой следовало думать здесь и сейчас. На первом плане были гораздо более важные вещи. Например, судьба Хилави и Талфана. Собственный опыт показал, что при некотором усилии можно найти себе неприятности даже на пустом месте. И потому прежнее объяснение, что друзья детства находятся под защитой сильной школы, Малка больше не устраивали. Увы, в тот день узнать судьбу Хилави и Талфана не получилось. Впрочем, как и на следующий и через день. Последствия столкновения с пеклом оказались слишком серьезными, чтобы власти нашли время для помощи тем, кто разыскивает родных и близких. На первом месте в Андалоре стояла проблема восстановления городского хозяйства, и Малк, Ерох побери, их понимал. Чтобы оценить масштаб разрушения и ужаснуться, ему хватило простой прогулки по своему району. 7 сожженных магазинов, 1 превращенный в груду щебня 2-этажный особняк, 8 уличных киосков, словно бы раздавленных гигантской ногой, смердящий точно ад, гора бесформенной багровой плоти на месте районного отделения жандармерии и залитый кровью алтарь в виде здоровенного рунного камня на одном из перекрестков. Вот лишь то немногое, что ему удалось увидеть. А ведь были еще и рассказы всех тех, кто пережил ночь в городских убежищах и укрытиях, и кто теперь возвращался в искалеченные горы. За те несколько дней, пока Малк пытался добиться разрешения пройти через зацепление между кварталами и добраться до школы 3 святых, о чем он только не узнал и каких ужасов не наслушался. Пережившие очередную свою ночь горожане пугали друг друга историями о стаях мелких демонов, косой прошедшихся по окраинам Андалора, о полностью выгоревших 2 улицах в трущобах, учитывая проблемы тамошних обитателей с документами и потому невозможности попасть во флактуру. Про число погибших лучше было не спрашивать. о летающих крылатых обезьянах, нацелившихся на особняки дворян и кое-где добившихся кровавого результата. О гигантских костяных воинах, несмотря на размеры, ухитрившихся прорваться в Маритлок и отковать городские укрепления. О странных безмолвных тенях, незаметно пришедших в мир, совершивших одним им ведомые обряды и столь же тихо вернувшихся в пекло. Много, много всего рассказывали люди. И далеко не все из этого было выдумкой. К примеру, ту же историю о костяных великанах Малк сначала счел небылицей, но когда позже оказался в районе флагтурма, того самого, в который не мог попасть, то собственными глазами увидел на стенах башни следы ударов циклопическим топором. Как и само оружие, что валялось неподалеку и жутко фонило демонической магией. Труп гиганта, к сожалению, отсутствовал. Получив жесточайший отпор, монстр вовремя сбежал обратно в пекло. Зато про обезьяноподобное чудовище с двумя козлиными головами, которое на глазах Малка вывалилось из воронки в небе и по которому били маги школы железа и крови, узнать ничего не получилось. То ли тварь успела сбежать, то ли ее останки еще до открытия ворот убежищ утащили в своей лаборатории старшие чародеи. В любом случае, докладывать Малку подробности вряд ли кто будет. Еще Малк получил зримое подтверждение правильности картинных кордонов, разделивших Андалор на части. На второе утро после ночи, пока стоял в очереди на раздачу продуктов около одного из блокпостов, он стал свидетелем поимки перекинувшегося в человека демона. Натянувшая на себя человеческую кожу тварь переходила улицу. Издали она была неотличима от какого-нибудь бродяги или изрядно подвыпившего работяги. Когда ее сначала сбили вылетевшим из-за угла соседнего дома паромобилем, а потом разрядили почти в упор сразу несколько ружей. Демона это, правда, не убило, но сильно замедлило. Так что, когда он, выпустив из ладони костяные клинки, ринулся кромсать обидчиков, маги к его рывку уже были готовы. И накрыли тварь сразу тремя заклинаниями, словно сотканной из золота сетью, градом огненных сгустков и похожей на кипящую зеленую смолу субстанции. Чтобы гарантированно уничтожить смертного человека, хватило бы чего-то одного. Демон же после стольких ударов подыхал еще почти 5 минут. Бился на брусчатке, бессвязно вопил, и все норовил стряхнуть с себя чары с помощью уплотнившейся ауры. И лишь артефактное копье одного из жандармов, вонзившееся ему в сердце, поставило в этой борьбе жирную точку. «Не, еще одной подобной ночи город не переживет. Точно говорю», — сообщил Малку стоящий в той же очереди незнакомый андалурец. «Одно дело от десятка другого низших тварей отбиваться, да с отмороженными демонопоклонниками бодаться. И совсем другое, настоящую войну устраивать. Не готов Андалур к такому». «Говорят, что следующая ночь будет через 1.5 года. Может, через 2. Вклинился в разговор другой сосед. «А за такое время можно не то, что все разрушения восстановить, а пару новых флагтурмов поставить». «Флагтурмов? Тут не башни строить надо. Тут всю границу между мирами следует укреплять, невзирая на силы и средства. Они все в гуманизм и человеколюбие играют с лоялистами, что предлагают демоническую магию изучать. Воюют! Тьфу!» Даже не попытавшись приглушить голос, объявил говорливый андалорец. И его слова явно нашли самое горячее одобрение у остальных горожан из очереди. Слишком велик был страх, порожденный ночью, в сердцах и душах людей, чтобы они могли внимать голосу рассудка. А потому и те вещи, что в мирное время казались немыслимыми, теперь воспринимали совсем иначе. Осталось отправить 100-другую подготовленных провокаторов на улицы города, пустить в правильном направлении слухи, дать официальные разъяснения в газетах, и совсем скоро в умах людей произойдет нужный заказчикам переворот взглядов и чаяний. Для ненавидящего саму суть идеологии лоялистов Малка подобные перспективы были жутко неприятны. Однако влезать в спор со сторонником принятия на вооружение демонических арсеналов ему тоже не хотелось. Толку так не добиться, зато велик риск попасть на карандаш к особым службам, чего ему точно не надо. Так что дальше ему ничего не оставалось, кроме как стоять и слушать разглагольствование говорливого любителя решительных мер. Кому-то другому период санитарного карантина, когда единственным занятием были лишь прогулки по местам столкновения с демонами, да выслушивание сплетен, мог показаться пустой тратой времени, но не Малку. Он и здесь нашел для себя дело. Дома, спрятавшись от посторонних глаз, он сосредоточился на весьма полезных нужных, хотя и опасных с точки зрения власти вещах. И ведь вроде бы начал с относительно мирных исследований ритуальной магии. А дальше и сам толком не понял, как залез в те самые околодемонические сферы, против которых всегда с готовностью выступал. Началось все с желания разобраться с позвонком демона, той самой костяной штуковиной, что с позволения леди Моро и Джона стало его персональным трофеем после сражения с гусеницей. Терри назвала его очагом силы, потенциальной заготовкой под небольшой персональный источник. И именно эта последняя оговорка разожгла жгучий интерес Малка. Потому как очень часто именно доступ к источнику силы определяет скорость развития мага, и перспектива заполучить один такой в свои руки, пусть даже слабый, не подпадающий даже под обычную квалификацию, ерох. От одной мысли аж дух захватывало. Увы, как именно работают с подобного рода предметами, на курсах в обществе толком не изучали. Там вообще ни об артефакторике, ни о правильной разделке убитых демонов почти не говорили. Во всяком случае, на бесплатных занятиях. И все, что Малк знал, это некоторые принципы ритуальной магии, полсотни базовых знаков руноглифа и классический защитный круг в качестве образца работающего ритуала. А еще он кипел бешеным энтузиазмом, который компенсировал неуверенность в знаниях, веру и способность дойти до всего собственным умом. Наверное, в других обстоятельствах на подобную авантюру он бы не решился, но тут слишком много всего сложилось. Обладание частью тела твари из пекла, наличие в воздухе остаточных эманаций демонических энергий, мешающих компетентным органам отслеживать таких вот исследователей-самоучек. И самое главное, принятое непосредственно перед ночью решение прекратить плыть по течению и взять судьбу в свои руки. Все вместе и толкнуло Малка на безумство. Мелькала, правда, мысль не глупить и продать очаг алхимикам, но он ее успешно задавил. Знание важнее, и с таким настроем засел за работу. Чтобы убедиться в правоте слов леди Морой, ему хватило часа. Справился бы и раньше, но Малк опасался скрытого подвоха и много времени потратил на поиск таящихся в позвонке опасностей. И лишь когда исчерпал все доступные ему способы проверки, лишь тогда попробовал поработать с костяной штуковиной напрямую. Сжал между ладонями, обхватил вниманием, надавил властью, подключил формулу поглощения энергии кристаллического сердца. И с восторгом понял, что очаг действительно работает. Обычная скорость поглощения выросла на добрую четверть эрго в час. И хотя это не могло сравниться с удвоением скорости в настоящем источнике, даже такой небольшой прирост со временем обещал дать неплохой выигрыш. Действительно, стоящая вещь. Одна беда, пневма, которую удавалось вытянуть из очага, вся была загрязнена демоническими эманациями. Этакой смесью из жизни, смерти и абсолютно нераспознаваемой мешанины из стихий. Так что если Малк не хотел себе к проблемам с отравлением жизнью добавить еще и сложности с демоническими энергиями, использовать позвонок напрямую явно не стоило. Очаг предварительно следовало очистить. Вот только как именно это следовало сделать. Малк не знал, и нужные формулы предстояло вывести самостоятельно. Итого 16 рунных цепочек, 41 использованный знак руноглифа, 9 стадий очистки плюс затраты от 6 до 12 эргов силы на каждую стадию. И это учитывая мою продвинутую власть и неплохо освоенные заклинания рассеивания. Вслух произнес Малк уже в третий раз, перепроверив получившуюся схему ритуала. Вычисления в общей сложности заняли почти сутки, и получившаяся монструозная математическая конструкция была вершиной его нынешних способностей. «Святые, а не слишком ли много возни? Может, и вправду легче продать?» Вновь вернулся соблазн легких денег, и сопротивляться ему было еще сложнее. Но, проклятие, путь мага – это в том числе и путь бесконечного познания. А значит, надо цепляться за любую возможность узнать что-то новое. Даже если это чревато потерями. И Малку, прямо стиснув зубы, принялся переписывать финальные формулы на отдельные листы. Для проведения ритуала он выбрал каретный сарай в конце соседней улицы. Место тихое и спокойное, укрытое от любопытных глаз остатками кирпичного забора и густым кустарником. Что особенно важно, не стоило опасаться и проблем с хозяевами. Еще в прошлом году тут случился пожар, и с той поры сохранившиеся постройки так и стояли заброшенными. В общем, идеальное место для требующих уединения дел. Главное, без фейерверков и прочей шумихи обойтись. И тогда хоть демонов вызывай. Никто ничего не заметит. Подготовка не заняла много времени. Еще засветло, проскользнув на заброшенный участок, Малк сначала тщательно убрался внутри сарая, затем с помощью новых шурупов укрепил старый разболтавшийся засов. Скрытной скрытностью, но ситуации бывают всякие, и дверь следовало держать закрытой. И лишь затем принялся раскладывать заранее подготовленные карточки с цепочками знаков руноглифа. Писать их прямо на земле показалось Малку делом долгим и ненадежным, вот он и нашел более элегантное решение. Он бы и соединяющие листы, и силовые линии из бумаги сделал, но тут требования были гораздо более строгие, а потому пришлось использовать традиционные средства – пепел рябины, благо в городе добыть его было легко. Так что где-то через полчаса работы у него получилась странная составная фигура, знаки и линии, которые словно бы сходились к пустому листу в центре. Место для демонического очага. «Что, пора начинать?» – произнес Манг, доставая из кармана сверток с позвонком и медленно его разворачивая. Вообще говоря, платок вызывал у него не меньше интерес, чем демонический трофей. Простой, пусть даже из украшенной вышивкой кусок ткани, экранировал испускаемой костью эманации ничуть не хуже, чем специальный короб из алхимического свинца. Каким образом и за счет чего, Малк мог лишь догадываться. Но чтобы понять ценность столь удивительной вещицы, на это его знаний вполне хватало. Случайному знакомому явно недешевый платок просто так никто не даст. И оттого еще больше хотелось понять, с чем связан столь сильный интерес к его персоне со стороны леди Морой. Впрочем, поиск ответов на подобные вопросы следовало отложить на потом. Сейчас перед ним стояли совсем другие задачи. Поместив демоническую кость на полагающееся ей место, Малк отступил на шаг и еще раз окинул взглядом схему целиком. Вроде бы все на месте, явные ошибки в глаза не бросаются. Однако начинать было как-то боязно. Резервов 13 эргов едва хватало на первую стадию ритуала очистки. Брать энергию еще и на защиту было просто неоткуда. Так что колдовать над позвонком предстояло без магического прикрытия, напрямую. В свете же сложных взаимоотношений Малка с карликом, подобное пренебрежение безопасностью было как минимум самонадеянным. Да, Малк заранее предусмотрел, чтобы внутри сарая не было никаких посторонних рисунков, а в темных углах не валялись осколки зеркала или хотя бы обычного стекла. Колхаунские поверья многое могли поведать о связи любых отражений с потусторонним миром. Да, он постарался сделать ритуал максимально устойчивым к внешним воздействиям, так что даже в случае каких помех колдовской обряд не закончился большим взрывом. Но все равно его продолжало грызть беспокойство. А вдруг повезло, и Флоров-коротышка окончательно уже ослабел или вовсе даже сдох. После случая на мосту он ведь не появлялся и во время ночи не гадил, что вообще странно. Пробормотал Малк, сам не слишком-то веря в свои слова. Однако беспокойство беспокойством, отступать от задуманного он все равно не собирался. И решительно выдохнув, простер руки над ритуальной фигурой и затянул речитативом заклинания. Кристаллическое сердце во дворце духа тут же отозвалось пульсацией, по энергетическим каналам стремительно потекло тепло, пока, достигнув ладони, не выплеснулось наружу в виде словно бы собранного из тысяч хрустальных капель облака. Возникла секундная пауза, в течение которой показалось, будто ничего не происходит, будто что-то идет не так. Но затем внутри играющего световыми обликами облака начались какие-то процессы. Пошло движение, и вот уже оно распадается на десятки ручейков силы, каждый из которых устремляется к соответствующим цепочкам руноглифов и схемы на полу. На мгновение залюбовавшись получившейся картиной, Малк тотчас похватился и, чувствуя, как пустеет резерв, сосредоточил свою духовную силу на формулах ритуала. Ощутил, как оживают слова из колдовских знаков, как собираются в правильные предложения и полноценные фразы. А когда дождался нужного момента, то надавил властью и направил всю мощь ритуала в центр магической фигуры, к демоническому очагу. Все, самая опасная и рискованная фаза обряда закончилась. Дальше магия будет работать и без участия Малка. Он же теперь может спокойно постоять в стороне и полюбоваться результатами своих трудов. Если, конечно, он правильно все рассчитал, и вложенный в ритуал рассеивания будет работать именно так, как задумано. Словно откликаясь на его мысли, позвонок охватило необжигающее серебряное пламя. И он медленно поднялся, практически всплыл в воздух на высоту колена, где и застыл точно привязанный. И почти сразу по земле настоящим дождем забарабанили капли, выделяющиеся на всей его поверхности кроваво-красной грязи, моментально образовав небольшую лужу. По сараю расплылось жуткое зловоние, от которого свербело в носу и слезились глаза. Но волк терпел и, затаив дыхание, продолжал следить за процессом изгнания из очага демонической гнуси. Немного, правда, грызла совесть за то, что мерзости этой так и предстоит остаться в сарае. Но тут уж ничего было не поделать. Для соблюдения закона об алхимическом загрязнении требовались и свободные эрги, и обычные деньги. У него же не было ни того, ни другого. Внезапно Малк понял, что-то не так. Ритуал продолжался, магия по-прежнему очищала позвонок, но вместе с тем появилось ощущение чужого присутствия. Едва заметное, практически неосязаемое, но для тренированного духа Малка понятное и легко узнаваемое. Проклятие! Следуя худшим его ожиданиям, в гости заглянул Карли. Причем воспользовался он для этого лазейкой, которую Малк ну никак не мог предусмотреть. Воротами в реальность для коротышки стала та самая лужа из демонической слизи, что накопилась в ходе ритуала. Именно в ней, точно в кровяном зеркале, отразилась рожа проклятого святыми коротышки. Именно через него он попытался шагнуть внутрь сарая. И тут Малк не сплоховал, не раздумывая ни одной лишней секунды, едва разглядев гаденыша, он выдернул из ножен клинок и вогнал его в центр пузырем вздувшейся лужи. Острие натолкнулось на сопротивление, и чтобы преодолеть его, пришлось не только удвоить нажим, но и подкрепить силу мышц власти духа. Лишь тогда под ножом что-то прорвалось, и клинок до середины вонзился в землю. Аккурат в том самом месте, где еще миг назад отражалась акулья ухмылка карлика. Успел. Чего бы там мерзкий коротышка не задумывал, сделать это у него не получилось. Подкрепленный властью клинок, причем клинок далеко не простой, сильно выделяющийся на фоне дешевых подделок смертных кузнецов, разрушил хрупкое равновесие чужой волшбы и изгнал нечисть прочь. Одна беда. Собственная магия Малка тоже пострадала. Процесс очистки очага также прервался. Серебряное пламя погасло. А чуточку уменьшившаяся в размерах кость упала вовремя подставленную ладонь Малка. «Да чтоб тебя разорвало и прихлопнуло!» В сердцах рявкнул Малк, поднимаясь на ноги и опасливо разглядывая оказавшуюся неожиданно прохладной костяшку. «Ну какого ероха ему было надо, а? Проклятие! Ну, как знал, не зря ведь боялся!» Желание разобраться с карликом раз и навсегда вспыхнуло еще с большей силой. Планы, пока еще существующие лишь на бумаге, явно требовали к себе самого серьезного внимания. Больше так продолжаться не могло. И тут, словно в насмешку над его мыслями, со стороны все так же вонзенного в землю ножа раздался сосущий звук. И перед изумленным Малком клинок втянул в себя всю оставшуюся после очистки демоническую грязь, одним махом превратившись из чего-то простого и понятного в нечто новое, однозначно опасное и совершенно точно недоброе. «Флур!» — в голос заорал Малк, подскакивая к ставшему непонятно чем ножу и на мгновение около него замирая. Браться голой рукой за эту игрушку ему совсем не хотелось, а потому, замешкавшись на мгновение, он схватил платок Леди Морой, накинул его на рукоять и лишь затем потянул оружие на себя, после чего глянул на некогда чистое лезвие и снова выругался. «Флур! Флур! Флур!» Всю поверхность ножа теперь покрывала липкий на вид, но абсолютно нестираемый налет. То ли из свернувшейся крови, то ли вовсе из какой-то неизвестной субстанции. И демоническая сила, которая от него тянула, ощущалась гораздо более насыщенной и чистой, чем это было с позвонком. Ритуал с насквозь понятными и прозрачными целями пошел по совершенно непредсказуемому пути. Сарай Малк покинул только после того, как тщательно убрал все следы своего присутствия. Жег остатки бумаги и развеял пепел. Тщательно перекопал земляной пол на месте ритуала и властью стер самые крупные магические отпечатки на потолке и стенах. Так что, если вдруг ему не повезет, и на заброшенный двор заявятся представители жандармерии или темной канцелярии, выследить его они не должны. Теоретически. Очаг и нож он забрал с собой. Костяшка, несмотря на незавершенный ритуал и потребность еще в нескольких стадиях очистки, уже выглядела вполне прилично. От нее не воняло пеклом, и внешне она больше не напоминала истекающий кровяным потоком сгусток зла. Так что ее теперь вполне безопасно было хранить, без всякой защиты. Зато клинок, верный клинок, вручавший Малка столь часто, что он уже себя без него не мыслил, наоборот, стал весьма опасным для хозяина предметом. И дело даже не столько в том, что он излучал чуждые людям энергии, сколько в существующем баре и запрете на владение демоническими артефактами. Поймай с ними жандарма человека, у которого в документах отметка о черной звезде и неприятности гарантированы. Но и бросить столь ценную вещь Малк тоже не мог. Потому теперь вместо очага в платок леди Морой был завернут именно нож. И Малк очень надеялся, что рано или поздно он разберется с его странными метаморфозами. Главное спрятать его получше и не мелькать перед властями. Так что нет ничего удивительного в том, что прежде чем Малк добрался до дома, с него сошло 7 потов и сгорел 1 000 000 нервных клеток. Ведь в каждой тени ему мерещился жандарм, за каждым поворотом он ждал патруль. И лишь когда показались ворота особняка, где он снимал комнату, лишь тогда Малк позволил себе облегченно выдохнуть. Чтобы тут же замереть от шока, когда перед ним с лихостью, которая обычно сопутствует вседозволенности, затормозил паромобиль. Моментально возникло желание рвануть обратно и постараться затеряться среди улочек и переулков. И чтобы подавить его, Малку потребовалось недюжинное усилие. И лишь когда разглядел на корпусе машины герб школы 3 святых, лишь тогда он смог успокоиться. Кажется, о судьбе друзей беспокоился не только он, и чтобы проведать одного бедного адепта, кое-кто решил таки воспользоваться привилегиями студента престижной школы. «Говорил же я тебе, жив он. До ближайшего флагтурма рукой подай. Чего с ним сделается?» – раздался голос Толфана, и толстяк первым вылез из тесного для него салона паромобиля. Следом появилась и Хилавия. На фоне их общего друга, кажущаяся еще более стройной и утонченной, чем она была на самом деле. Девушка быстрым шагом приблизилась к Малку, окинула его взглядом, словно выискивая травмы, после чего стремительно обняла и поцеловала. «Жив?» – сказала она и улыбнулась. Малк в ответ сгреб ее в объятия и подарил гораздо более жаркий и требовательный поцелуй. «Да чего со мной случится?» – засмеялся он. «А вот то, что вы с толстяком целы, вот это здорово! Я, как ночь закончилась, сразу попробовал до вас добраться, но не успел. Улицы кордонами перекрыли». «Они и сейчас перекрыты», — вмешался в разговор Толфан. «Если бы не наставник Хилавии и не его личная печать, Рок и Роха мы бы в бок получили, а не разрешение приехать в твой район». Хилавия, которая сразу после поцелуя чуть отстранилась от Малка и немного странно на него поглядывала, коротко кивнула. «Значит, остается только поблагодарить уважаемого наставника за то, что он нам подарил возможность встретиться чуть раньше, чем это положено всем остальным андалорцам». Рассмеялся Малк и повел друзей в дом. Пусть у него крохотная комнатушка, без мебели и удобств, но это же не повод держать гостей на пороге. Так что уже через 10 минут троица сидела в центре квартиры и, как в старые добрые интернатовские времена, передавала друг другу по кругу початую бутылку вина, закусывая твердым, словно камень, сыром. И никто не морщил нос и не жаловался на убогость обстановки. Радость встречи затмевала былые разногласия и стирала уже начавшие накапливаться различия. «Значит, говоришь, ночь за пределами убежища провел?» – переспросил Толфан, отставляя в сторону бутылку и доставая из-за пазухи побулькивающую фляжку. Быстро свернул крышку, затем сделал щедрый глоток. «Это я тебе скажу сильно. Глупо, но сильно». «Да кто спорит, что глупо?» – пожал плечами Малк, стараясь не смотреть на нахмурившуюся Хилавию. Вот только ожидаемого взрыва эмоций так и не произошло. Девушку новость о пережитом любовником испытании пусть и взволновала, но как-то проявлять свои чувства она не спешила. «Но мне повезло, в храме отсиделся, а там и демоны не нашли, и свои не зацепили. Хотя что, дело жаркое было, я своими глазами видел». Усмехнулся Малк и с намеком спросил. «Ваши вроде тоже поучаствовали». «А то!» – важно кивнул Толфан. «Младшие курсы в убежище загнали, а старшекурсники с преподавателями и бойцами охраны оборону держали. 3 стаи демонических воинов и 6 сборщиков душ покрошили. Толстяк немного помялся и потом добавил. «Правда, это тебе лучше Хилами расскажет. Ее наставник своих студентов в подвал не отправлял, при себе держал. И то, как демонов наши маги умеют фарш превращать, она лучше многих теперь знает». Теперь пришла очередь Малка удивляться и беспокоиться. Он развернулся к подруге и... «Чего?» – нахмурилась Хилави. «Не забывай, я внутренний ученик, кандидат в личные ученики. Мне много дают, но и много спрашивают. И участие в боях – это лишь одна из обязанностей». «Маг должен уметь драться, иначе какой он тогда маг?» Явно кого-то передразнивая, сказал Талфан. И судя по выражению его лица, с тем человеком у него были связаны не самые лучшие воспоминания. «В точку, толстый!» – кивнула Хилави. «Да и к тому же...» Она сделала паузу, и над ее картинно отставленной правой ладонью появилась крошечная пляшущая молния. «Я могу за себя постоять». И на этих словах сжала пальцы, раздавив магический заряд. В воздухе раздался тихий, но все равно гром и запахло свежестью. Стало понятно, что с момента их последней встречи Хилави довольно далеко продвинулась в изучении искусства «Четыре грома». Малк на такую демонстрацию мог лишь улыбнуться и изобразить аплодисменты. Показать, что он не лыком шит, хотелось ему самому. Рассказать про драку с гусеницей, про костяной трофей. Но Малк промолчал. И дело даже не в том, что он желал избежать любых упоминаний про леди Морой и ее телохранителя, или не доверял друзьям. Просто рассказывать следовало прежде всего о своих личных достижениях, а не о том, чего ты добился при помощи других. Так было честнее и правильнее. Больше никаких серьезных тем в беседе они не поднимали. Вспоминали интернатовские времена, совместные приключения или просто общие переживания, практически не касаясь дней нынешних. Когда начало вечереть, Талфан засобирался обратно в школьный кампус. Возвращаться в дом, пусть даже находящийся в хорошо защищенном районе, он явно не собирался. Вслед за ним встала и Хилави. И чтобы остановить подругу, Малку пришлось ее обнять и ласково шепнуть на ухо. «Останешься?» Он был готов, что девушка ответит отказом, однако Хилавия показывать характер не стал. Игриво, сверкнув глазами, громко и отчетливо бросила. «Дурак! Думала, ты уже не предложишь!» Талфан, словно давно ждавший этого момента, тот час обрушил на них вал пошлых шуток. Но ни Хилавия, ни Малк внимания на них просто не обратили. И в итоге обратно в школу толстяк в тот вечер отправился в одиночестве. Время поговорить у них с Хилавией появилось только под утро, когда они, не выспавшиеся и усталые, наконец стали смотраться и начали одеваться. Подруга, словно и не было бурной ночи, вновь натянула на себя маску холодной отчужденной стервы. Малк же... У Малка имелось к ней несколько вопросов, и ради ответов на них он был готов стерпеть и более резкие изменения в поведении любимой. «Ты можешь кое-что поискать для меня в библиотеке школы?» Спросил он деловито, но, поймав вспыхнувший гневом взгляд Хилави, тотчас примиряюще протянул ладони. «Погоди, ничего запретного или тайного мне не надо. Просто интересует подборка открытых сведений по некоторым разделам магии. Я могу и сам все найти, но это будет долго, муторно и дорого. Для студентки же с твоим статусом это вообще не составит никакого труда». Хилави несколько секунд буравила Малка кровожадным взглядом, после чего вздохнула и сменила гнев на милость. «Что ты хочешь?» Малк с облегчением улыбнулся и послал ей воздушный поцелуй. И прежде чем подруга снова разозлилась, принялся объяснять. «Мне нужен краткий обзор существующих способов магического поиска. Не разработки школы или армейских магов, а общедоступные вещи. То, что можно найти на полках публичных библиотек и магазинах города». Просьба Хилавию явно удивила. Она нахмурилась, потерла лоб. «Зачем что-то искать? Я тебе и так отвечу. Если маг принадлежит к серьезной школе или дому, то обычно призывают призрачных ищеек, демонических гончих или других порабощенных тварей. На худой конец используют специально выращенных химер. Если маг из вольных, либо принадлежит небольшому семейству, то чаще всего опираются на астральный поиск и гадание». «А подробнее?» – спросил маг заинтересован. «Если надо, то курьером пришлю тебе свой реферат. Я на семинаре как раз сделала доклад по простой поисковой магии. Так что, считай, тебе повезло». Удивительно покладисто ответила Хилави. «А зачем тебе?» «Да возникла одна идея, хочу попробовать», — отмахнулся Малк. «Что-что, рассказывать подруге про желание сначала выследить своего злейшего врага-карлика, Затем заманить в ловушку, а под конец и окончательно с ним расправиться. Он не собирался. Война с подобного рода противником – дело индивидуальное. Вмешивать в него остальных точно не стоит. Тем более, когда те самые остальные, твоим словам, о незримом недруге напрочь не верят. Идея? Хилавиви явно так и подмывала сказать что-то еще. Малк даже догадывался, что именно, но она смолчала. Учить своего парня жизни и правильно выбирать путь развития как мага девушка больше явно не планировала. И слава святым! После такой чудесной ночи Малку совершенно не хотелось ругаться. Поэтому вместо ответа он улыбнулся, пожал плечами и задал следующий вопрос. «А по магии иллюзий что-нибудь можешь сказать?» «Магия иллюзий? То есть не просто чары, зеркала или миража, а именно магия иллюзий?» – уточнила подруга. Малк настороженно кивнул. Про ту волшбу, что постоянно демонстрировал карлик, он спросил наобум, даже не надеясь на ответ. Честно говоря, он больше рассчитывал в этом плане на разговор с Талфаном. И потому вполне благожелательная реакция Хилави его удивила. «Да», – с чувством сказал он, – «ты что-то знаешь? Не томи». Хилави тяжело вздохнула. «В школе трех святых никто иллюзиями не занимается, если это, конечно, настоящие иллюзии, а не ярмарочные фокусы. А вот в доме Черенгары и в колледже белых перчаток есть специалисты. Но это все, что мне известно. Никакое искусство они практикуют, никакие чары используют, я даже не слышала». Девушка недолго помолчала, явно о чем-то размышляя. «Еще, говорят, наследие некоторых святых как-то связано с иллюзиями, но это уже на уровне слухов. Точно так же болтают про магию душеловов, кукольников, малефиков и даже демонов. Так что я бы этому всему не верила». «Но все же, про каких именно святых идет речь?» – уточнил Малк, с трудом сдерживая возбуждение. Может, для студентов нормальных школ подобные знания не были чем-то из ряда вон выходящим. Для него они несли большую ценность. Быть может, не сегодня или завтра, но в будущем обязательно. Потому как знания не бывают лишними. Бывают лишь люди, которые не умеют ими пользоваться. «Да твой любимый Китот, кто же еще мог быть связан с магией коварства и обмана?» Скривилась Хилави, и Малк, хорошо ее знавший, понял, что девушка наконец подошла к границе, заступать за которую точно не стоило. Так что, не желая портить на удивление хорошее утро, он просто обнял и нежно поцеловал подругу. Все-таки сегодня она дала Малку достаточно подсказок для дальнейших поисков, чтобы настаивать на большем. И, видимо, чего-то такого от него ждала и сама Хилави. Потому как она вновь заулыбалась и ответила на поцелуй. Да с таким пылом, что приехавшему за девушкой школьному паромобилю пришлось еще около получаса торчать перед въездом во двор, настойчиво сигналив гудок. Такое вот у них получилось утро. Насчет Хилавии уверенности не было, но лично для Малка оно стало едва ли не самым светлым пятном во всей их короткой андалорской жизни. Тем временем город постепенно возвращался к своему обычному ритму. Сначала сократились, а потом и вовсе сошли на нет облавы на демонов и прочих порождений ночи. Следом исчезли санитарные кордоны, и вернулась к прежним значениям численность патрулей, прекратились проверки документов. Наконец, последним отменили запрет на возвращение жителей в наиболее пострадавшие от пекла района Андалор. Слава святым, Малк с этим не столкнулся, но, по слухам, несколько кварталов из тех, где происходили наиболее активные сражения с демонами, все эти дни стояли полностью обезлюдевшими. И ни высокий статус, ни богатство не могли помочь преодолеть наложенные ограничения. На смену солдатам и магам на улицы пришли торговцы, магнаты и цеховики. Медленно выползающий из тисков военного положения город остро нуждался в самых разных вещах. Разбитые стекла в окнах, поврежденные вывески и витрины, сорванные крыши, посеченные осколками стены и сломанный забор. Вот лишь то немногое, что первым приходило на ум. А ведь были еще и незримые повреждения. То здесь, то там встречались никак не желающие исчезать отпечатки примененных заклятий, отголоски проведенных ритуалов и последствия столкновений разных видов волшбы. Пусть самые опасные успели вычистить специальные поисковые отряды школ, но и то, что осталось, было способно доставить кучу неприятностей. Несмываемая со стен жилых домов кровь, истекающие вонючей слизью рекламные надписи, отпугивающие покупателей инфернальным страхом витрины. Да мало ли гадостей на свете, что способно сделать жизнь людей невыносимой. От всех надо избавляться, а значит, без магов тут никак. Эндалора хватил бум спроса на недорогие магические услуги. Малк, который первым делом после снятия кордонов отправился в общество, здание которого, к слову, совсем не пострадало, был шокирован царящим среди студентов оживлением. Учеб никого не волновало. Все только и думали о том, как заработать на потребности горожан в низкоранговых магах. И самым активным на этом поприще оказался работодатель Малка, Серж. Организатор группы борцов с уличным вандализмом воспринял аномальную ночь едва ли не как персональный подарок девятерых и развил чрезвычайно бурную деятельность. Он активно завлекал людей в свою группу, восстановителей фасадов, искал нужных специалистов, соблазнял только-только полученными крупными заказами и тут же начинал искать новые. Малк оглянуться не успел, как сразу после окончания занятий в компании Сержа и малознакомого адепта-воздушника отправился чистить фасад дома богачей средней руки от внутренности каких-то мелких демонов. Тварям не повезло попасть под удар Малефика одной из школ, который не просто заставил тела гостей из пекла взорваться, но и впечатал останки в стену. И теперь хозяин дома жаждал как можно скорее избавиться от неубираемых обычными средствами украшений. Собственно, Малк на его месте хотел бы того же самого. Обрывки кожи, плоти, костяное крошево и маслянистые потеки белоснежные стены особняка точно не красили. Пока он глазел на дом, Серж успел о чем-то переговорить с заказчиком, ударить с ним по рукам и взяться за распределение задач среди остальных членов их бригад. Малку досталась работа по снятию остатков чужой волжбы со стен. Адепту воздуха непосредственно уборка всего мусора, а самому Сержу зачистка с помощью телекинеза пропущенных остатков. И ведь главное, никто не возражал. В общем, удивительные таланты Сержа получили еще одно подтверждение. Как и подозрение Малка на его счет. Смиряться с легендой чересчур активного однокурсника становилось все тяжелее и тяжелее. «Ну как, сможешь?» Нетерпеливо спросил Серж, после того, как приступивший к работе Малк долгие 5 минут изучал защищающие останки демонов чары. Ушлый одногруппник со всеми договорился и вроде бы все предусмотрел, но один момент упустил, самый главный. Чрезмерную сложность работы и осторожное поведение Малка, отказавшегося сходу браться за дело, стало для него точно холодной душ на голову. Малк покосился на приятеля, который наверняка успел взять задаток, и едва заметно усмехнулся. Его так и подмывало сказать что-нибудь в духе. «Без какого-нибудь уровня магистра тут не справится, или нужен 3-звездный артефакт синего ранга». Но он смог сдержаться. Это было бы слишком жестоко по отношению к Сержу. Вместо этого он ответил максимально честно. «Тут красный ранг не меньше, и слава святым, что все вложенные в заклинание эрги ушли на взрыв. Иначе грязь эту не осколки чар бы прикрывали, а полноценный щит». «Ладно, понял. А справиться-то ты справишься?» Уже в открытую заволновался Серж. «Сейчас попробую», – пожал плечами Малка, вернулся к стене. Он и вправду не мог дать ответ заранее. Слишком невелик его опыт, чтобы судить о чем-то вот так, без практики. Да и к чему зря болтать, если можно ответить делом? В конце концов, одна из причин его согласия сотрудничать с Сержем – заключался еще и в возможности лишний раз попрактиковаться в магии. Ну так этим и надо заниматься. Он приложил ладони к стене, охватил духовным вниманием максимально возможный участок, нащупал упругую, словно бы материальную пленку, покрывающую останки, и активировал уже заготовленное рассеивание. Моментально возникло ощущение, что чары уперлись в какой-то барьер, достаточно крепкий, чтобы выдержать подобное заклинание. И Малк моментально укрепил волшбу властью, не сдерживаясь и сходу приложив максимально возможную силу. В прошлый раз, когда ему надо было убрать защиту с мазни уличного художника, было ощутимо легче. Кружева чужих чар рвались тогда от легчайшего нажима. И его атака смахнула магию хулиганов точно метлой. Но и сейчас все получилось тоже весьма неплохо. Мешанина из обрывков разнородных чар, демонических и вполне человеческих, соединенных в нечто вроде лоскутного одеяла, под его давлением затрещала и принялась расползаться прямо на глаза. Какие-то куски заклинаний ставили сразу, какие-то некоторое время держались. Но в итоге стихийно возникшая защита постепенно растворялась в воздухе. А следом за ней принялись отваливаться от стены и более ничем не скрепленные демонические останки. «Готово!» Не слушая поздравлений моментально воодушевившегося Сержа, Малк отступил в сторону и окинул взглядом изрядно побелевшую стену, удовлетворенно вздохнул. Теперь никто не скажет, что он не старался. Что до островков в демонической плоти, устоявших под давлением его власти и оставшихся на штукатурке, то их убирать предстояло уже не ему, что тоже неплохо. И он сделал приглашающий жест воздушнику. «Ваш выход, коллега». Роль зрителя теперь отводилась мало, и нельзя сказать, чтобы это его огорчало. Всегда интересно посмотреть, как колдуют другие маги, особенно если они изучают недоступные для тебя искусства и практики. Воздушника дважды приглашать не потребовалось. Он, как и маг, до этого приблизился к фасаду дома, прижал к стене ладони, после чего со стороны сложно было понять, но Малку показалось, что коллега принялся закручивать вокруг некой точки между руками тончайший диск из воздуха. Творение стихии сначала медленно, не спеша, но затем все быстрее и быстрее набирало ход, вовлекая в движение уже не только личную энергию мага, но и разлитую в природе силу. Пока поверхность стены не накрыл гигантский шлифовальный круг, сдирающий наросты и сглаживающий неровность. Заклинание нулевого круга, но какое эффективное. А что будет, если развить его до более высоких порядков и укрепить властью? Малк представил, его настроение резко испортилось. Все-таки маги стихии – это маги стихии, и в прямой мощи с ними тягаться вряд ли у кого получится. «Это что за заклинание?» – спросил Малку Сержа, пытаясь перекричать нарастающий свист. «Обычный воздушный диск, но полностью освоенный и в руках неплохого чародея», – с готовностью ответил Серж. И Малк угрюмо кивнул. Его рассеивание на фоне этого обычного воздушного диска явно проигрывало. Проклятие! Но угораздило же его родиться пустышкой. То, что Серж со своим телекинезом, как выяснилось чуть позже, тоже не слишком-то блистал, утешало слабо. За уборку дома от потусторонней грязи они на троих получили 6 драхм, что по меркам Мандалора и бедных адептов было очень неплохими деньгами. Тут же Малк на работу потратил из резерва 7 эргов, что по рыночным ценам соответствовало 70 абулам. Получается 1 драхма и 30 абулов на человека. Это, конечно, меньше, чем Малк зарабатывал в день на лечилках, но и затрат сил на создание последних тоже было несравнимо больше. В общем, очень удачный получился приработок, от которого так просто уже не отмахнешься. И всем бы он был хорош, если бы не встреча почти сразу после получения оплаты. Счастливые и довольные, Мак с коллегами только-только покинули двор богача и направились к ближайшей остановке омнибуса. Как им дорогу переградили 4 парней в форме малоизвестной школы. Как вскоре выяснилось, это были конкуренты, искренне считающие эту и соседнюю улицы своей персональной вотчиной. Как и адепты общества, они возвращались с подработки, когда услышали новости про соперников, и тут же ринулись с ними разбираться. Дело наверняка закончилось бы дракой, если бы у Малка и его одногруппников не осталось в резерве энергии на боевые заклинания. В итоге конкуренты, явно выжатые как лимон, связываться с ними не захотели и ограничились угрозами. Пока пустыми и бессильными, но кто знает, что ожидало их дальше. По крайней мере, демонстрировать открытые лица соперникам точно больше не стоило. Серж ведь с самого начала собирался организовать банду в масках. Вот троица адептов, не сговариваясь после расставания со шкалерами, и свернула за масками к первому попавшемуся магазинчику карнавальных товаров. Серж с воздушником стали обладателями черного и белого медведей, Малк же получил во владение лис. Ирок знает, как Серж планировал, и планировал ли, назвать их группу маляров-любителей, но 2 медведя и лис в тот же день превратились в стаю диких товарищей. Да так ими и остались. И далее новые члены бригады уже специально приобретали маски именно с изображениями животных. Стаи же. Страшно сказать, но именно работа с Сержем стала для Малка тем развлечением, что хоть как-то украшало тяжелые серые будни, сплошь состоящие из потерявшего новизну создания лечилок, поднадоевшей учебы и выматывающих тренировок. Если раньше до переезда хоть иногда получалось пообщаться с Хилави и Талфаном, то после встречи с колхаунцами у Малка дома друзья больше не виделись. Учеба в школе трех святых становилась все более и более насыщенной, так что свободного времени у студентов просто не оставалось. А без Хилави и с Толстяком у Малка не было причин жертвовать серьезными вещами. И новая работа заменила отдых. Впрочем, все было не так уж и плохо, как бы то ни было, но тяжелый труд постепенно приносил свои плоды. И на исходе 5-го месяца после инициации резерв Малка достиг 14 эргов, всего в одном шаге от природного резерва Хилави. а скорость его восполнения медленно, но верно приближалась к 70 эрго в час. Неплохо выглядела и ситуация с заклинаниями. Лечилка в скором времени обещала достичь пика ранга, что вкупе с самостоятельным изучением основ медицины несколько увеличивало ценность Малка как специалиста. С рассеиванием тоже все было неплохо. Оно хоть еще и продолжало стойко держаться середины ранга, но регулярная очистка тела и сотрудничество с Сержем обещали помочь достичь гораздо больших высот. Единственное, с чем были проблемы, так это с искрой. Заклинание оказалось едва-едва освоено. И как Малк ни старался, переломить ситуацию никак не получалось. Несмотря на большой прогресс в практике искусства, энергии все равно не хватало. И тут очень многие надежды Малк связывал с очагом. Его стараниями костяшка прошла за месяц через 6 стадий очистки. И впереди оставалось всего 3. Если все пройдет как надо, и Малк в последний момент не разрушит позвонок, то он получит неплохой инструмент в деле поглощения энергии. Так что, несмотря ни на что, Малк на свою жизнь не жаловался. Что хотел, то и получил. И теперь, чтобы достичь поставленных целей, надо было лишь выкладываться на полную, что он и делал. Однако, увы, всегда есть вещи, которые вторгаются в жизнь даже самых нелюдимых анахарет. И главное из них – политика. Неважно, проявление ли это чужих амбиций, подковерная возня местечковых интриганов или отголоски большой игры. Партии, которые веками и тысячелетиями играются на мировой шахматной доске, конечная их цель – влияние на людей и общество. А потому как не дистанцируй от политических движений, как не игнорируй публичные акции, они все равно до тебя доберутся. Так или иначе, тем или иным способом. И моли девятерых, чтобы политическая грязь накатила и схлынула прочь, а не влекла вслед за собой. Разрушай по пути то, что для тебя дорого и важно. Разумеется, началось все задолго до аномальной ночи Ерох. Страна, пусть и скинувшая ярмо имперской власти, как учила официальная историческая наука, далеко не сразу приняла прогрессивный путь развития и долгие годы прозябала в стороне от основного русла развития цивилизации. Но со временем, благодаря грамотной политике Триумвирата и поддержке добрых союзников Савалона, консервативные ценности начали сдавать свои позиции. И в Бореве подняло голову движение лоялистов. Сначала слабое, со временем оно крепло, и даже развязанный радикальным крылом партии террор против заметных приверженцев старых порядков перестал восприниматься как нечто ужасное и отвратительное. Но так смотрел на мир прежде всего элита страны. У большинства простых граждан, что лоялисты, что консерваторы под маской монархистов, обычно ничего, кроме раздражения, не вызывали. Да, общее мировоззрение все же больше тяготело к взглядам поклонников старой империи, чем демонолюбов. Но активных борцов за идею свободы не любили. Во всяком случае, так было до той поры, пока с монархистами не начали связывать теракты против героев войн и наиболее влиятельных магов. Спокойствие было нарушено, добро оказалось таким же беспринципным злом, и общественное мнение заколебалось. Однако, чтобы филистеры отказались от прежних ценностей и идеалов, все равно требовалось нечто столь грандиозное и пугающее, что потрясло бы их до мозга костей. И как по заказу лоялистов такое событие произошло? В Бори пришла самая страшная ночь столетия, и напуганные граждане, подстегиваемые пропагандистами, повели себя ровно так, как и ожидалось. Они потребовали от Триумвирата защиты, каким угодно способом и какой угодно ценой, но защиты. И власти откликнулись на призыв. На такие радикальные шаги, как отмена преследования демонопоклонников и смертной казни для любых разумных гостей из пекла, пусть никто не пошел, но ряд препон на пути лоялистов публичную политику сняли, и обсуждение отказа от запретов на некоторые разделы демонической магии начали. И все это на фоне ранее вступившего в действие закона о монархистах, запрещающего тем проводить публичную агитацию, печатать в типографиях прокламации и разъяснять свою позицию в газетах. Реагенты ясно давали всем понять, по какому пути пойдет страна дальше. И лишь впитывая с молоком матери осторожность древних аристократических домов, не позволяло им сделать этот разворот максимально резким и стремительным. Малка, даже без учета его отношений с лоялистами, подобное поведение Триумвирата заметно угнетало. Но неправильно это. Неправильно. Зачем 9 святых поднимали восстание против тысячелетнего рабства человечества? И ради чего гибли защитники людей в столетней второй волне? А что насчет жертв, ночей Ероха и тех, кто погиб в сражениях с земными союзниками пекла? Хейдмарком, Фейду и Коро Все это ради того, чтобы потом самим впустить демонических владык к себе в дом? Да про это никто сейчас не говорит и даже не думает. Но дорога в пекло ведь начинается с одного шага. И кто знает, когда настанет тот самый момент, после которого вновь откроется дверь в ад. Вот и Малк не знал, а потому и внезапно вспыхнувшая в стране любовь к лоялистам ничего, кроме злости, у него не вызывала. Впрочем, выходить с протестом на улицу его тоже не тянуло. Бессмысленное занятие, пожирающее время и растрачивающее силы. Гораздо разумнее сосредоточиться на своем развитии, набраться мощи и могущества, и вот потом, потом. Но настолько далеко Малк не загадывал. С некоторых пор бумажному журавлю в небе он предпочитал живую синицу в руках. Однако сторонники прежней власти его взглядов явно не разделяли. И нацеленный против них закон, как и очевидные преференции, для их идеологических противников воспринимали крайне агрессивно. Даже те, для кого ранее проявление политической позиции сводилось лишь к застольным разговорам в тесном кругу друзей по партии, и то они захотели молчать. И монархисты вышли на улицы. В день, когда это случилось, Малк решил заглянуть в их старый дом и проведать друзей. Больше всего он, понятное дело, был бы рад встрече с Хилавией, но, учитывая ее загруженность, больше рассчитывал пообщаться с Талфаном. Вот он в один из своих относительно свободных дней, сразу после работы в лечебнице, и отправился на улицу Святых Защитников. Примерно в то же самое время, когда лидеры монархистов повели своих сторонников на площадь Восстания. Собственно, сам Малк до площади так и не добрался, когда дорогу ему преградил поток людей с флагами империи и сигнами последнего императора, движущийся по проезжей части проспекта, до площади оставалось идти еще сажени 500. Так что, если он хотел добраться до друзей, ему следовало либо воспользоваться длинным окружным путем, либо присоединиться к толпе протестующих, а уже на площади свернуть на подходящую улицу. Мысль, что сделанный выбор может быть опасен, даже не пришла Малку в голову. Он же не бунтовать идет, а дорогу срезает, ведь так? Однако с монархистами, мирно и спокойно шагающими к месту проведения митинга и лишь изредка начинающими выкрикивать речевки, он успел пройти всего сажений 200-300. Уже был виден проход на площадь, где скрылась голова колонны, когда сразу с трех боковых улиц в ряды сторонников покойного императора ворвались группы молодчиков, размахивающих флагами с изображением сжатого кулака и вооруженных дубинками. Нельзя сказать, что нападавших было много, совсем наоборот, но они явно были лучше организованы и вооружены. И в первые минуты начавшейся драки удача явно находилась не на стороне монархистов. Малк собственными глазами видел, как падают на брусчатку люди с разбитыми головами, как охаживают палками уже лежащих, как то здесь, то там швыряют в лица растерянных манифестантов примитивные шоковые чары и алхимические шутихи. Чего уж там, один из нападавших нацелился и на самого Малка. Сначала швырнул в его сторону одноразовый артефакт с разрядом, а затем явно отработанным ударом рубанул палкой. Видимо, предполагалось, что магия заставит замереть, как истукан, а дубина довершит начатое нападение. Но ублюдку на этот раз не повезло. Выпущенный из стеклянного контейнера разряд Малк банально отбил сконцентрированной в ладони власть. За последние месяцы он уже достаточно освоил этот фокус, чтобы применять его без особого напряжения, а от дубины попросту увернулся, успев между делом так пнуть в бок промахнувшегося противника, что под ногой ощутимо хрустнули ребра, а сам недруг с невнятным криком рухнул ему под ноги. «Чтоб твою душу, Ерох, пожрал!» — рявкнул Малк, зло оглядываясь. Причем зол он был не столько на шантропу с палками или монархистов, сколько на самого себя. Присоединяться к протестующим просто потому, что вот так ближе идти, было ошибкой. Не то чтобы глупой, все-таки протест выглядел абсолютно мирным, но однозначно ошибкой. И если он не хотел вляпаться еще больше, ему следовало как можно быстрее убираться прочь. И Малк, попутно подхватив выпавшую из руки его противника палку, принялся проталкиваться в сторону ближайшего переулка. Того самого, откуда только что на манифестацию напала одна из групп бандитов. А тем временем события продолжали набирать обороты. Толпа монархистов под напором нападавших, поначалу растерявшаяся и не знавшая, что делать, начала медленно огрызаться. Шантропа под флагами с кулаком хоть и ловко работала палками, но когда на узком пятачке на тебя наваливаются 3-4 противника, тут нужна не дубина, а артефактный меч. И вот их-то у бандитов как раз не было. Так что ничего удивительного в том, что совсем скоро роли поменялись и повсюду начали избивать уже недавних нападавших, не было. Более того, в какой-то момент растрепанные, окровавленные и растерявшие весь боевой задор противники монархистов попросту развернулись и кинулись прочь, даже не помышляя продолжать бой. А за ними ринулась разгоряченная, жаждущая мести и ощутившая свою силу толпа. К тому моменту, когда драка превратилась в охоту на беглецов, Малк уже был в переулке и, громко топая каблуками туфель по брусчатке, мчался прочь. Подальше от лоялистов, монархистов и прочих любителей уличной политики. И дело тут было не в том, что он испугался толпы. Хотя опьяненные чужим страхом люди вряд ли будут разбираться, враг перед ними или посторонний прохожий. И пострадать может каждый. Нет, просто вся ситуация с нападением казалась ему жутко странной и подозрительной. И он совсем не желал становиться жертвой чьих-нибудь коварных схем и хитроумных планов. Впрочем, даже так была одна вещь, которая радовала его, несмотря ни на что. Запятнанной демонической магией нож он оставил дома. А значит, даже если его сейчас задержат жандармы, хотя бы во владении запрещенными артефактами его точно не обвинят. И гарантированную вторую черную звезду в паспорт не влепит, что уже хорошо. Под нарастающий топот бегущих где-то сзади людей он вылетел из переулка и едва ли не врезался в кордон из нескольких десятков жандармов со щитами и тяжелыми тренировочными мечами. Псы триумвирата расставили таки ловушку и теперь ждали, когда в нее с головой ухнет кто? Мятежники, восставшие, бунтовщики? Кто знает, какими эпитетами назовут завтра разгромленную манифестацию монархистов. Но в том, что эпитеты будут, нет никаких сомнений. А еще будет кровь и много-много задержаний. Все это промелькнуло в голове Малка в один миг. Он отбросил палку, зайцем рванул к высокому дощатому забору между двумя соседними домами и едва ли не в двух шагах от строя щитоносцев подпрыгнул. Зацепился руками за трещину в доске и, быстро перебирая ногами, с усилием подтянулся. Сзади что-то закричали, кажется, про стрельбу и обещание вырвать ноги. Но Малк на это никак не отреагировал. Сжавшись, точно пружина, он резко толкнулся стопами, взметнулся вверх и ухватился руками, теперь уже за край забора. Дальнейшее было делом техники, и уже через пару секунд он оказался во дворе. Теперь пересечь небольшой сад, по поленнице забраться на крышу и оттуда перемахнуть на соседнюю улицу, а там пускай его ищут. Малк уже даже сделал несколько шагов, когда дверь незамеченного им ранее уличного туалета открылась, и оттуда, затягивая шнурок на брюках, вышел крепко сложный жандарм с унтерскими погонами на кителе. Пусть без щита и шлема, но зато с шоковой плетью, болтающейся в петле на запястье. «Ух ты, прыткий какой! А ну стоять!» Незамедлительно рявкнул он, и, не дожидаясь реакции, Малка замахнулся на него артефактом. Из его рукояти моментально выстрелили три синих-зеленых жгута, которыми жандарм попытался хлестнуть Малка, но промахнулся. В последний момент Малк пригнулся, почти распластавшись на земле, а когда творение магии прошло мимо, резко вскочил и швырнул в лицо противнику комок земли. Не попал. Опытный жандарм успел вовремя повернуть голову. Но зато успел воспользоваться возникшей заминкой и бросился сначала вперед, имитируя атаку, а затем метнулся влево, где проскользнул практически под рукой у заградившего дорогу стража правопорядка. «Стоять, сказал, гаденыш!» Заорал унтер и моментально доказал, что первый промах был случайностью, и уж чем-чем, а плетью он владеет мастерски. Малк даже ахнуть не успел, как в воздухе опять свистнули наколдованные энергетические жгуты и наискосок хлестнули его через всю спину. Боль была адская. Да, благодаря практике дождя Малк смог едва ли не мгновенно справиться с шоком и взять бунтующий организм под контроль. Но все равно радости было мало. А потому вслед за болью пришел гнев. Почему он, абсолютно посторонний и чуждый политике или воровскому миру человек, должен терпеть такое унижение? И на следующий удар он уже ответил по-настоящему. 4 эргоэнергии, вся доступная Малку власть, плюс 1 удар сердца на концентрацию внимания, и вот уже валяющаяся неподалеку толстая ветвь взмывает воздух и принимает на себя удар плеть. Еще один удар сердца, очередные 2 эрго, и она же торцом врезается унтеру под дых, сбивая дыхание и заставляя согнувшись упасть. Судя по тому, как он захрипел, унтер переживал не самые приятные мгновения жизни. Но выяснять подробности Малк не собирался. Добежав до поленницы, он стрелой взобрался на крышу сарая, съехал по черепице в соседний двор и, прихрамывая из-за неудачного приземления, выскочил через калитку на соседнюю улицу. Если святые будут к нему благосклонны, и он не вляпается еще в какие-нибудь неприятности, то через 10 минут он затеряется в лабиринте улиц, переулков, тупиков и проходных дворов. А еще через 10 отправится на амнибусе домой. Встречаться с друзьями он что-то передумал.